душа, молись, не унывай, услышит Бог тебя в скитаниях трудных, и доведет Господь в небесный край, и удивишься этому ты чуду. Не защитит ли Бог своих детей, хотя порой медлит он с ответом, и помощь задержалась у дверей, чтоб вера возрастала в нас при этом. Молись, и снизойдет в сознание свет, и разольется мир покой елеем. С надеждою уповай, Бог свой обет исполнит и участием согреет. Не защитит ли Бог своих детей, хотя порой медлит он с ответом, и помощь задержалась у дверей, чтоб вера возрастала в нас при этом. В нем безграничность милосердия к нам, и потому взывай в любое время. Для всех открытый доступ в небеса, к ногам Христа сложи земное бремя. Не защитит ли Бог своих детей, хотя порой медлит он с ответом, и помощь задержалась у дверей, чтоб вера возрастала в нас.